Глава 10. Нечаянно подслушанная. Мгновение смотрю на него, пытаюсь уложить в голове то, что князь только что сказал и сделал. Рука тянется к шее, я провожу дрожащими пальцами по гладким металлическим завиткам, плотно облегающим шею. Пытаюсь нащупать застежку, хотя и так понимаю, что бесполезно. «За что?» — поднимаю на князя взгляд. Я не вижу выражения его лица, потому что в глазах все расплывается от слез. Он ухмыляется, доволен, сволочь. Обида, злость, унижение. Все смешивается в одно, выливаясь тем, что я бросаюсь вперед, замахиваюсь, чтобы дать ему пощечину. Он с легкостью, буквально двумя пальцами, перехватывает руку и сжимает мое запястье, отводя его в сторону. Другой рукой он берет меня за подбородок и низко-низко склоняется к моему лицу. Если он вздумает поцеловать меня, я его укушу, клянусь. Но он заглядывает в мои глаза и говорит, подводя черту. «Попробуешь сбежать, ошейник сожмется на твоей тонкой прекрасной шее. Еще раз напоминаю, ты теперь принадлежишь мне». Он буквально отпихивает меня обратно в кресло и, остановившись в дверях, не оборачиваясь, говорит: «Тебе принесут приличную одежду». Я слышу раздражение в его голосе. «Считай это моим подарком на новоселье». Дверь за ним захлопывается. Я ожидаю услышать повороты ключа в замке, но нет. Знает льдышка бессердечная, что я теперь никуда от него не денусь. Огонь в камине становится ярче и жарче. Очень уместно, учитывая, что меня бьет крупная дрожь. Я никак не могу согреться и успокоиться. Обхватываю колени, утыкаюсь в них лбом и укутываюсь в плащ. Только подумать, что еще вчера я завтракала на своей кухне, и все мои мысли занимали вопросы, почему мой парень не пригласил меня на корпоратив и как ему понравится мой новогодний сюрприз. Неделя поисков нижнего белья для самого сказочного первого раза. А теперь это самое белье видела уже половина замка. Я заливаюсь густой краской при воспоминании о том, как пальцы князя скользнули под тонкую резинку на бедре. Блин, о чем я думаю вообще? А теперь я игрушка в руках ледяного, и я понятия не имею, что он захочет со мной сделать. Липкий страх проникает под кожу, пугает неизвестность, пугает то, что все настолько абсурдно и при этом реально, что мозг просто готов взорваться. И что, я теперь с этим ошейником до самой смерти? «Ну, что ты приуныла, хозяйка?» Поднимаю голову и вижу Катаежа, сидящего на подлокотнике кресла. Он сочувственно смотрит на меня и тыкается мордочкой мне в плечо. Схлипываю, поджимаю губы и качаю головой. Как ему, духу, объяснить, что такое страх? «Подумай о хорошем», — пытается успокоить меня Редерт своим мультяшным голоском. «Зато ты в тепле, а не мерзнешь где-то в снежной пустыне. Вон, гляди, как камин полыхает. И кормить тут наверняка будут. Живи себе спокойно». Я фыркаю от смеха. «Ну, ты настоящий кот!» Протягиваю руку и аккуратно касаюсь мордочки Катаежа. «Тебе лишь бы кормили и было где поспать». «Я не знаю, кто такие коты, но если ты вот так периодически будешь меня гладить, я готов появляться почаще», — почти мурлыкал Редерт. «А куда ты исчезаешь?» Удивительно, но в круговороте событий этот вопрос почему-то вообще не пришел мне в голову. «Так, хозяйка, силы мне копить нужно», — немного виновато произнес Катаёж. «Молоденький я еще, не напитался магией. Вот помог тебе и исчез. Ну и нельзя, чтобы меня князь видел». «А почему?» В дверь стучат, и вместо того, чтобы ответить, Редерт исчезает прямо у меня на глазах. Как бы сказала моя мама, «всё чудесатие и чудесатие». Но заодно я уже точно благодарна своему хранителю. На душе уже нет того упаднического настроения, в котором меня оставило ледяной. Дверь открывается, и в комнату заходит статный брюнет. Дорогая темная одежда буквально вопит о его высоком статусе, но лежащая волной челка и открытый, даже немного легкомысленный, взгляд зеленых, как весенняя трава, глаз с первого же момента располагает к себе. Мне даже в голову не приходит испугаться его. «Доброго вечера, леди!» Он делает небольшой поклон, прижав руку к сердцу. «Я Йоран, поверенный его светлости Рагнара». Я молчу и продолжаю кутаться в плащ. Еще и этот подумает, что я шлюха. «Сожалею, что вам пришлось пройти через все это», продолжает ненавязчиво болтать Йоран. «Рагнар мне все рассказал. Он просил служанку передать вам это, но я решил зайти сам». Он протягивает мне какую-то стопку ткани. Я осторожно вытягиваю руку, придерживая другой края плаща, чтобы он не сполз, и забираю. Платье. Простое серо-зеленое платье из достаточно грубого материала. Судя по тому, что оно немного покалывает при прикосновении, шерсть. В той же стопке вязаные чулки, шаль и, мать моя женщина, панталоны с прорезью промеж ног. Подгребаю под плащ всю одежду, сижу, жду. Гость тоже сел на стул и смотрит на меня, чего-то ждет. Наверное, надо что-то сказать? «Спасибо», — выдавливаю я и хлопаю глазами. «Я обязательно переоденусь. Князю тоже передайте мою благодарность». Чувствую, что при воспоминании о князе на глаза снова наворачиваются слезы. Прогоняю непрошенные чувства обиды и несправедливости. «Я смотрю, ваше знакомство с Рагнаром прошло не самым лучшим образом», — вздыхает гость и подставляет стул чуть ближе ко мне. Я ухмыляюсь. «Это прям очень мягко сказано. Я уже и за решеткой благодаря ему побывала, и по снегу босиком пробежалась, и кровь останавливала. А в качестве благодарности что получила? Обвинение в распутстве и ошейник?» «Он справедливый», — продолжает расписывать князя его поверенный. «Но он вынужден быть строгим ко всем, чтобы сохранять мир от тварей хаоса. Хотя вы, наверное, ничего не понимаете из того, что я сейчас говорю». Я отрицательно качаю головой. «Все, что я понимаю, это то, что твари страшные и чуть не убили меня. Но кто они, откуда и что хотят, не представляю». «Тогда не буду сейчас докучать вам долгой историей и политическими конфликтами», — улыбнулся Йоран. «Позвольте проводить вас до комнаты, где вы будете жить». Он кладет руку мне на плечо, но это действие кажется несколько лишним. Я слегка отклоняюсь, чтобы уйти от этого касания. «А разве мое место не здесь, за решеткой?» Иронично улыбаюсь. «Собакам положено спать в конуре». Йоран вопросительно смотрит на меня, а я указываю на свой ошейник. «А, вы про это? Ну что вы, не стоит так расстраиваться». Он все же помогает мне подняться и, подойдя к двери, открывает ее передо мной. «Это всего лишь магическая связь, чтобы знать, где вы. И убить в случае неповиновения», — договариваю я за него. Он понимает, что ответить на это нечего, и просто молчит. В том же молчании мы доходим по коридорам, освещенным факелами с наступлением сумерок, до деревянной двери, отделанной искусной чугунной ковкой. Не успеваю рассмотреть изображение, как Йоран впускает меня внутрь. Первое, что поражает меня, — это мохнатый мягкий ковер на полу. По нему так мягко и приятно идти босыми замерзшими ногами. Ступни утопают в теплой пушистости, и хочется, как кошка, потоптаться на одном месте. Лишь потом я замечаю горящие свечи в канделябрах, да неприличие широкую кровать, на которой меня поместится штук 10, шкаф, туалетный столик с трильяжем и неприметную дверь рядом с камином. «Это мне?» Когда спадает первый восторг, уточняю я, как в старом мультике. «А за что?» «Это приказ князя», — разводит руками Йоран, как бы намекая. «Я же говорил. Отдыхайте, леди». Он оставляет меня одну, а я в бессилии опускаюсь на ковер прямо там, где стояла. Чёртовы эмоциональные качели! Будто не день прожила, а десяток жизней. Пальцы снова касаются ошейника. Заставляю себя встать и иду к зеркалу. «Блин! И на это весь день смотрел князь?» Тушь размазана наполовину лица и усиливает эффект от синяков под глазами. От вчерашней встречи лица со столом осталась пара царапин. То, что стало с моими уложенными локонами, описанию в принципе не поддается. Но все это перекрывает сверкающий в свете свечей ошейник, который наверняка кто-то может назвать ожерельем, но для меня это не что иное, как рабская метка. Впиваюсь в него пальцами в бессмысленной попытке стянуть. Внезапно сквозь дверь до меня доносится разговор двух знакомых голосов. Низкий, ракочущий ледяного и высокий, чистый баритон Йорана. «Только мне решать, что с ней делать», — отрезает князь. «Ты ее напугал совсем», — пытается переубедить поверенный. Я на цыпочках приближаюсь к двери и вся превращаюсь в слух. Сердце мешает тем, как громко стучит в висках. Дыхание кажется слишком громким. Замираю и не дышу. «Ты забыл, что, согласно пророчеству, она сделает?» Князь раздраженно рычит. «Если ты уверен, что это она, мог бы и помягче с ней быть. Знаешь же, что она не избежит